такой весь из себя патриарх, но послушайте только, что вытворяет. У него две семьи, совершенно отдельно, одна в Вильямсберге, другая в Бронксе. Обе жены всегда знали одна про другую. В Бронксе та помоложе, сейчас ей под 70, как надоест ему одна жена, он уходит к другой. И тем временем разводит себе цыпляток в Нью-Джерси. От одной жены у него 4 детей, от другой 6. Все уже взрослые, но ни разу не видели своих единокровных братьев и сестер. Не желают. Вся эта орава есть в телефонной книге. — Не верится, — сказал Вильгельм. — Он же сам мне рассказывал. И знаете, что еще интересно? Пока он не лишился зрения, он много читал, но исключительно Теодора Рузвельта. В обеих семьях стояли собрания его сочинений, он по ним учил детей читать. — Пожалуйста, — сказал Вильгельм, — хватит травить эту баланду. Очень прошу. — А я ведь не просто так это все вам рассказываю. Опять в ход пошли гипнотические штучки. Я хочу, чтобы вы уяснили, как некоторые освобождаются от гнетущего комплекса вины и свободно отдаются инстинктам. Женщине дано от природы средство допечь мужчину, играя на чувстве вины. Это тоже один из видов деструкции. Она преследует свою цель, доводя человека до импотенции. Она как бы говорит: «Вот захочу я, и ты уже не будешь мужчиной». А мужчины вроде моего папки или мистера Рапопорта отвечают: «Что мне и тебе, жено?» Евангелие от Иоанна. А вас на это не хватает. Вы промежуточный вариант. Вы и хотели бы следовать своим инстинктам, но вы чересчур озабочены, например, по поводу своих детей. Слушайте! Вильгельм топнул ногой. Во-первых, не трогайте вы моих мальчиков, и все, прекратите. Я только хочу сказать, так им лучше, лучше, чем когда в доме скандалы. У меня отняли моих детей. Вильгельм кусал губу. Уклоняться было поздно. Он ужасно мучился. Мне остается платить и платить. Я их совсем не вижу. Они вырастут без меня. Она сделает их такими же, как она сама, врагами мне воспитывает. И не надо про это, пожалуйста. Но Тамкин сказал: «Зачем вы ей позволяете причинять вам такую боль? Ваш уход тем самым уже не играет никакого значения. Не пляшите вы под ее дудку. Я, Вильгельм, вам желаю добра. Я хочу сказать, не держитесь вы так за свою боль. Некоторые любят свою боль. Не желают с ней расставаться. Пить, есть без нее не могут, ну, буквально, как муж и жена. Если вдруг отдадутся радости, ну, прямо измены это считают». Слушая Тамкина, Вильгельм против воли вынужден был признать, что в этом что-то есть. «Да-да», — думал Вильгельм, — «они считают, что чего-чего, а боли у них не отнять. Но если они вдруг перестанут мучиться, что же у них останется в жизни?» Он это понимает. На сей раз мошенник знает, что говорит. Глядя на Тамкина, он, кажется, читал все это на обычно пустом лице. Да и он тоже. Горы вранья. И, наконец, одна правда. Ночью по волчьи выть на луну непереносимо. И так прет из каждого, что скоро все заорут про это, про это. Вдруг Вильгельм встал и сказал: «Ладно,